Глава 36. Худеющая. Алина. Что такое подруги и как с ними бороться? Моя, например, кремень, который не позволяет расслабиться ни на минуту. Да, я твердо решила худеть. Авось, хоть тогда в жизни что-то изменится к лучшему. Но когда я принимала решение постройнеть, не предполагала, что меня будут проводить через такие экзекуции. Кто хоть раз в жизни начинал худеть, тот меня поймет. Первое, что начинаешь ненавидеть по утрам, это подъемы пораньше, потому что... Ну когда же тебе надо находить время на эту занудную зарядку? А к зарядке плюсом идут упражнения, которые совершенно необходимо делать, если я хочу, чтобы бока начали уменьшаться. Планка, от которой болит все тело. Велосипед, который у меня нормально так и не получился. Скручивание, во время которых ассоциируешь себя с неуклюжим червем. Мостик, будь он неладен. Короче, все для вашей боли и страданий. Но не спортивный я человек. Не спортивный. Единственное, что доставляет хоть какое-то удовольствие, это упражнения на растяжку мышц, плавные, позволяющие расслабиться. Однако, как оказалось, это только начало мучений. Очень скоро Света объявила мне, что с такой скоростью я к следующему Новому году не похудею. Пошушукались со своей подружкой, администратором местного фитнес-клуба. Та переоформила на меня ее абонемент. «Светке-то уже не надо, у нее и без того стройность зашкаливает». Я туда честно сходила на пару групповых занятий, искренне возненавидела и их, и худеющего тренера-садиста, который так и норовил погонять по залу бедную меня. Я уже честно и откровенно хотела забросить это занятие, но... На третий визит я встретила в том спортзале Бориса. Он спешил куда-то со спортивной сумкой. Сам был в шортах и синей боксерке в обтяжку. Выглядел при этом как бог. Впечатление производил соответствующее. Причем не только на меня, но, кажется, на всех. Прямо с ног сбивал харизмой и совершенством. И так он на меня посмотрел. Высокомерно это слабо сказано. Издевательски он на меня посмотрел, как будто я не девушка, даже акит, которого выбросила на берег прямо к его ногам, неповоротливая и совершенно непривлекательный. Ну, конечно, я ведь не родилась в спортзале со скакалкой в зубах. У меня не было тех же возможностей, что и у него. Боже, зачем я себе-то вру? Все у меня было, и возможности, и время. Желания не было. Кстати, та же скакалка, удовольствие... Ни разу не дорогое, зато полезное для похудания, если у вас все в порядке с коленями и вес не зашкаливает. А если нет, так в мире полно других спортивных приблуд, которые подойдут в разы больше. А вообще, бока не только наедаются весело, а скидываются совершенно не так. Спорт, конечно, в этом деле помощник, но главное — правильное питание. Вот теперь сижу, смотрю на эту куриную грудку и думаю, что с ней делать. То ли съесть, то ли выбросить и сказать, что съела. Ибо это уже седьмой ужин с грудкой на этой неделе, меня от нее определенно тошнит. С тоски залезаю в телефон, чтобы хоть чуточку отдалить приближение белого куриного мяса к моим вкусовым рецепторам, а там на меня нападает из-за угла оповещение о новом видео диетолога, которого когда-то смотрела. Того самого, который советовал, как надо приготовить стройный оливье. Видео-то как раз по теме. 10 способов приготовить куриную грудку вкусно. 10? Серьезно? Я думала, есть только один – отварить ее и попытаться в себя впихнуть. Включая видео, особенно ни на что не надеясь, а он по-больному бьет. Худой, веселый дядька в синей рубашке улыбается в камеру и разглагольствует. «Она отлично умеет печь пироги с клубникой, божественно запекает буженину, но когда доходит дело до грудки, она будет варить ее 2 часа до состояния резины, которую невозможно проживать, а потом станет рассказывать подругам, как же она страдает от этого противного правильного питания». А ведь грудку тоже можно приготовить вкусно. Весь секрет похудания в снижении калорий в блюдах, а вовсе не в ваших мучениях. Вкусно. Грудку. Ну ок, попытаюсь. Загружаю разрекламированное им в хвост и в гриву приложение с рецептами. Плачу за абонемент 500 рублей. Оно неприятно, конечно, но я уже достаточно отчаялась для этого решительного шага. Загружаю базу рецептов. Пробегаю взглядом по рецептам и понимаю, я, кажется, наткнулась на золотую жилу. Картошечка, жареная с курочкой и грибами. Не знаю, кто как, а я только от одного перечисления ингредиентов пустила слюну и, кажется, испытала мини-оргазм. Всматриваюсь в рецепт. Нет, ну серьезно? Как так-то? В рецептах по правильному низкокалорийному питанию предлагают такое. Они что пытаются сделать? Помочь мне похудеть или наесть бока? Так с последними я и без них прекрасно справляюсь. Вчитываюсь в рецепт внимательнее. Картошка 77 калорий. Грудка — 113 калорий. Шампиньоны — просто короли диеты, всего 27 калорий. Готовить следует на 10 пшиках масла, что соответствует примерно 2 граммам. Их вообще можно не считать. Главное — приобретите распылитель масла, и будет вам счастье. Именно растительное масло по 900 килокалорий на 100 граммов Тот злобный демон, который добавляет основной запас калорий блюда. А если его всего 2 грамма, то блюдо безопасное и вполне годится для похудения. Плюсуем все калории, какие мы получаем в итоге. Все вместе составляет 72 калории на 100 граммов. А если отнять 20%, которые уйдут на ужарку, то получится блюдо на 90 калорий на 100 граммов. Подходит для похудания. То есть я в буквальном смысле могу есть и худеть. Блюдо еще хорошо тем, что в нем все сбалансировано. Белок, грудка, углевод, картошка, клетчатка, грибы. Замурчательно. Пока готовлю эту божественную еду, с прогулки возвращается демон по имени Света. Она ведет носом и смотрит на меня, как на предательницу. «Ты что это тут делаешь, дорогуша?» «Картошку жарю», — пищу на выдохе. «Ты обалдела, что ли? Ты ж худеешь». «А я худею со вкусом. Жареной картошечки по 90 калорий на 100 граммов не желаешь?» Она, оказывается, желает, да так, что приходится защищать от подруги свою порцию. «Дамы и господа, отчет пошел. Алина Вишнякова худеет. Первая неделя — минус килограмм. Вторая неделя — минус 2 килограмма. Третья неделя — минус 3 килограмма пота, крови, слез. Плюс десяток новых освоенных низкокалорийных десертов. Минус несколько сантиметров талии. Как следствие, плюс много к проценту очаровательности и привлекательности. И когда я снова встречаю Бориса в спортзале, теперь уже я смотрю на него свысока. Сама не знаю, как это у меня так получается». А жизнь-то налаживается.